Не стоит забывать, что в случае чего у нас в рукаве несколько козырей. Мои кости, твои амулеты и второй дух косы. В крайнем случае мы, в теории, можем принять бой. Верно мыслишь, милая. Но и недооценивать врага не стоит. Никогда. Я этот урок усвоила, еще когда ты рассказал о возможностях войны благодаря твоему оружию. Хорошо. Но прежде чем мы займемся делами, думаю, нам нужно отдохнуть. Чуть откидываюсь на стул, попивая чай. Ура! И на меня обрушился поток радости. Сначала мы пойдем купим сладостей, потом посмотрим здешние театры, на арену в том числе, погуляем по местным достопримечательностям. И далее мы стали обсуждать то, что хотели бы посетить. У девушки это был целый список, в то время как у меня всего три места. Аукцион, она тоже туда хотела, парикмахерская, правда, это сомнительно, ибо Лина Яра хотела меня сама подстричь, поэтому мы решили это вычеркнуть, и, конечно же, кузница. Она, как и аукцион, едва ли не приоритетные места. Что ж, встаю из-за стола, раз все обсудили, то пойдем прогуляемся. Конечно, Лина быстренько прильнула ко мне и чуть погладила меня по руке, попутно улыбнувшись. Ответив ей тем же, мы покинули гостиницу и, наконец, отправились на осмотр города. За первый час ходьбы мы успели посетить кучу лавок со сладостями. Причем девушка специально не ела слишком много с утра, да и брала всего по одной вкусняшке, отчего и приходилось закупать новую через пару метров ходьбы. Ну, это я уже утрирую, но все же, различные лавки, что кузнечные, что простые, не имели ничего интересного, за исключением одного забавного случая. Проходя мимо ювелирного магазина, один из, видимо, владельцев, заметил меня и лисицу, идущих в обнимку, и не упустил свой шанс впарить нам товары. Ох, я вижу молодую пару. Девушка-красавица, я считаю, что вам подойдет этот амулет. Он показал амулет моего производства, а ваш спутник, думаю, не откажется побаловать свою любовь. Мы оба рассмеялись, отчего продавец чуть разозлился, но мы это проигнорировали, просто отказавшись. Еще смешнее было то, что он мне в спину кидал упреки по типу «Эх ты жлоб, на любимую девушку потратиться не смог». Да уж, поднял настроение он нам здраво. Пройдя вдоль переулка до конца домов, мы вышли на довольно красивое место. Впереди красовался фонтан с огромной статуей мужчины в накидке и с мечом в руках. Вокруг была куча растительности, причем хорошо ухоженной и посаженной в определенных формах, дабы было красивее. Также по всему периметру были расположены какие-то свечки, очень похожие на фонари, а возле самого строения можно было увидеть прожекторы. Интересно, это место всем своим внушало величие. Туда стекался народ. Одного из людей мы окликнули и поинтересовались о том, что это вообще за здание. Как оказалось, эта арена называлась Великая Арена Духов. ХМ, неужели Биби Дунной сюда нос засунула? Непонятно. В любом из случаев, это была одна из наших точек интереса. Интерьер был, ну, а что тут сказать, арена и арена. Огромное поле, чуть сверху человек летает и объявляет претендентов на бой, ну и, конечно же, сиденья для болельщиков, в общем, трибуны. Ничего такого сверхъестественного, единственное, запах крови, прям ощутимый. Даже Лина поморщилась, хотя редко на такое обращала внимание. Мы подошли к стойке регистрации. «Здравствуйте, мы бы хотели зарегистрироваться». Нас окинули немного усталым и, я бы сказал, отсутствующим взглядом, после чего девушка, что и была регистратором, пододвинулась ближе к интересному магическому устройству, что проецировало изображение, даже боюсь предположить каким способом, хотя разобраться в устройстве было бы интересно, и спросила, как наблюдатель или как участник, то нам она показывала тот факт, что платит ей не очень много, для начала как наблюдатель. Поняла, весь день посещения матчей будет стоить 10 серебряных, или же вы можете купить себе купон на 3 месяца, он вам обойдется в 5 золотых. Хорошее предложение, вот только, боюсь, столько мы не пробудем здесь. Пока просто запишите нас на сегодня, кладу 20 золотых, а еще можно уточнить насчет правил арены, присутствует ли тут градация рангов и как она вообще проходит, мгум. Так, ваши пропуски на следующий матч. Девушка положила бумажку не первого вида свежести. На ней было написано «Доступ разрешен», а рядом стояла дата. Отвечая на ваш второй вопрос, тут существует 8 рангов. Железо, медь, серебро, золото, аметист, сапфир, рубин, бриллиант. Если ваш уровень духа выше 60-го, вам автоматически дают высшее золото. ибо равных вам соперников на нижних ярусах не будет. Отлично, а как повысить ранг? Победами. Каждый выигрышный поединок дает одно очко, каждый проигрышный, собственно, отнимает. Для достижения серебра надо 100 очков, затем 1000, 5000, 10, 50 тысяч, 75 тысяч и последняя сумма – 100 тысяч. Понимаю, такое набрать сложно. Однако за каждые 5 победных матчей подряд получаемые очки увеличиваются. Сначала 3 раза подряд на 10, а затем каждая последующая сумма умножается на 2. Понятно? Киваю. Правила? Никаких. Только если вы деретесь не на смерть, то убивать соперника запрещено. А в остальном, любое оружие, дух, яд, взрывчатка или что-либо еще разрешены. Полный перечень вы можете увидеть на одном из стендов. Лина, что скажешь? Смотрю на девушку. Я не против. Только вот у нас же целый ранг разница. Я задумался, в то время как наш инструктор сразу же ответила. Тогда вас автоматически будет отправлять на ранг выше. То есть если вы, условно, 20-го, а ваш союзник 30-го, то против вас будут 30-е. Но, чтобы не было серьезного дисбаланса, если сильнейший участник еще не достиг второй половины своего ранга, то и соперники такие же. А, забыла упомянуть, есть сольные бои, дуэли командные. Хорошо, тогда зарегистрируйте меня и мою спутницу, а также я хочу выступить в несмертельном бою скажем, часов через 6. Лина на меня странно посмотрела, но ничего не сказала. Конечно, ваши ранги 64-й, а девушке 52-й. Она аж чуть со своего стула не упала. Я могу увидеть ваши духи, без проблем. Вызываю, Лина поступает аналогично. КХМ. Да-да, прошу меня простить, господин император духа, за сомнения. Делаю жестом руки, что все нормально, ведь это меня вообще никак не задело. Правило, в конце концов, ваш жетон золота. Противник через 4 часа о вас будет объявлено на арене. Пожалуйста, явитесь в срок. Конечно, спасибо. Забираю жетон, и мы вместе с Лииной отходим. А вместе с этим в воздухе запахло уже знакомым любопытством. Худзинь, немного непривычно, что она зовет меня по имени. Почему ты только себя на бой зарегистрировал? Потому что хочу посмотреть на сложность боев. У нас с тобой слишком большая разница для выступления вдвоем, а в соло я первую тебя не пущу. Она чуть покраснела, но тряхнула головой и теперь смотрела на меня с небольшим укором. Я же продолжал. Нет, это не потому, что я в тебя не верю. Просто в случае чего я смогу вмешаться. Твои навыки очарования слишком сильны. О том, что в случае чего я смогу уберечь ее от возможного случайного смертельного удара, лучше тактично промолчать. Ладно. Она на меня подозрительно покосилась, но вопреки этому показывала всем своим видом, что поверила мне. И, да, я струхнул ее выпускать в настоящий бой. Банально все просто, первоочередно тут люди будут стремиться победить. Да, в храме было что-то подобное, но там больше они были как наставники. Реальный же бой отличается во многом. А во-вторых, я не знаю, как она отреагирует на травмы незнакомым ей людям. Мы все тут духовные практики, и, так или иначе, каждому придется столкнуться с тем, что он навредит другому. Но пускай сначала понаблюдает за мной и сделает определенные выводы. Мы вышли на трибуны и уселись поудобнее. Лина легла ко мне на плечо, а своими ручками обвила мою. Одним словом, идиллия. На арене показались два парня, один маг силы с мачете, на вид ему лет 40. У него было 3 кольца. Против же поставили мага ловкости, его духом была какая-то кошка. С первых секунд боя последний начал серьезно доминировать. Насколько я понял, у него второе умение, это нечто вроде воплощения, он становится очень похожим на животное, что олицетворяет его дух. Третье умение, нечто вроде быстрого рывка, им он своего соперника очень хорошо так побил. Первое умение когти, да, они у него отрастают и, полагаю, повышает силу атаки или нечто подобное. В любом случае, маг силы выглядел неважно. Атаки, хотя и слабые, но их большое количество. Однако мужик с духом ловкости начал тяжело дышать. Видимо, он переоценил свои возможности. Его соперник заметил это и начал потихоньку пытаться атаковать. Первое время кошка-владелец пытался уворачиваться, но со временем окончательно выдохся. Затем духовный мастер с мачете использовал свое третье умение. Это был, своего рода, разрез, который располовинил тело его противника. Было очень много крови, а я почувствовал, как Лина сжала мою руку. Смотрела она на это, Нет, без испуга, скорее с неким напряжением и нервозностью. Полагаю, мое волнение насчет вреда кому-то было лишним. Бой закончился, арену быстро убрали. Пойдем отсюда, хорошо? Девушка взглянула на меня, в ее глазах можно было прочитать полное нежелание. Конечно, киваю, поднимаюсь, а заодно помогаю подняться Ильине. Как только мы покинули здание арены и отошли на довольно приличное расстояние, лисица повернулась ко мне. Ты ведь не будешь сражаться на смерть, так? Да, ты ведь это прекрасно слышала. Просто, будь осторожен, амулеты, используй второй дух и вообще. Я подошел к ней и взял ее за руку. Она перестала говорить и теперь молча на меня смотрела. Милая, не беспокойся, такие бои, подобные произошедшему, хотя и редкость, но ничего такого в них нет. Как же, не перебивай, чуть строже на нее смотрю. Мы, в первую очередь, духовные мастера. Каждый наш шаг может стоить нам жизни. Нет, это не значит, что нам нужно забыть о всех предосторожностях. Нужно просто смотреть на такого рода происшествия иначе. Убийство – это очень плохо, но в нашем мире ты никуда от них не денешься. Слишком жестока реальность, в которой мы живем. Просто знай это, и я буду осторожен, обещаю. Хорошо, хорошо, если ты так говоришь, то я тебе верю. Идем, я хочу сладкого. Собственно, через несколько секунд мы сидели в одной из кафешек, поедая мороженое. Лина все еще была задумчива и бросала в мою сторону не самые однозначные взгляды. Но, к счастью или нет, ее подотпустило, как только ложка холодной вкусняшки оказалась у нее во рту. И знаете, то, как она выглядела, можно было назвать эротичным. Правда, я до сих пор не понимаю, что конкретно это значит, но думаю, это тот случай, ведь наблюдать за этим было весьма приятно. После этого мы отправились дальше, так как я прекрасно знал, что посещение любого из мест, в которое хочет девушка, затянется. Хороший пример, магазин Надежды, сначала надо было сходить на местный аукцион, он тут ничем не отличался, да и закрыт сейчас был. Показ будет глубоко вечером, в 11 часов, в таком случае осталось последнее место, куда я хотел бы сходить. Здешние кузницы, хотя и не блистали хорошими материалами или изделиями, но информацией, очень даже. По городу ходил слух, что кто-то один старик имеет при себе парочку слитков холодного серебра. Подлинно непонятно, что это за металл, но говорят, из такого себе делал броню сам Лаугао. Черт знает, кто это, но, похоже, что-то вроде местной легенды. Кузнец, может, какой-то. Отыскать этого инкогнито старика оказалось куда проще, чем я думал. И дело не в том, что он плохо скрывался, а в том, что слитки металла источали огромное количество энергии. До таковых из источников двух пределов, конечно, не дотягивает, но все же, начались торги. Конечно, я мог забрать и силой, но тогда бы одна лисица пилила меня весьма злым взглядом, не по нраву все же ей это, хотя... Когда старик назвал цену в 500 000 золотых, мне показалось, что она бы не возражала против вышеупомянутого метода. Это большая сумма, однако вполне подъемная. Плюс в том, что я могу спокойно ее подкинуть. И, конечно же, мы не на аукционе, ибо дед почему-то не очень хотел туда. Как бы это потом нам дерьмом не обернулось. Ну, кольца скрывают все ауры, иначе бы кость, что у меня там находится, давно стало бы целью номер один для здешних товарищей. По итогу забрал я эти слитки за 300 тысяч золота. И, о боже, этот материал, он настолько божественный на ощупь, что прям ух, прыгать от счастья хочется. Теперь мне открылось несколько новых возможных проектов, но нужно сначала поэкспериментировать, да и проверить несколько интересных теорий. В общем, меня ждет великолепное времяпрепровождение. Второй том, 26, бой и подозрения. Худзинь, я... Конечно, все понимаю, но, может, перестанешь смотреть на слиток металла взглядом, будто хочешь съесть его. Причем прозвучало-то это как упрек, но на деле я услышал нотки обиды в ее тоне. Подняв взгляд, меня ждал взгляд укора и какого-то негодования. Девушка же продолжала: «Ты за них столько денег отдал, может быть, приступишь к экспериментам?» «Нет, пока нет. Позже, в конце концов, сегодня у меня бой на арене. А также мы договорились с тобой пройтись по здешним местам интереса. Ну я же вижу, что тебе очень хочется. Естественно, но это не значит, что я резко стал пренебрегать своими словами или обещаниями. К тому же, как бы меня сейчас не тянуло, у меня нет мастерской. Позже нужно будет себе дом прикупить, да организовать там все. Я чуть задумался и заметил, как Лина заливается красной. Вы посмотрите на эту милую лисицу, опять чего-то интересного навыдумывала. Чуть ухмыляюсь, а она отводит взгляд. Да, надо большую комнату для сна, обязательно с широкой кроватью. Итак, знаете, очень-очень многозначительно смотрю в ее сторону, а через пару секунд в меня чуть не прилетел удар ногой. Благо реакция хорошая. Ты, а боги, не рассмеяться над ее выражением стоило мне всей имеющейся воли. Ну а умилиться можно. Эррр, опять меня смущаешь. Ну разумеется, куда же без этого. Невинно развожу руками и снова чуть ухмыляюсь. Девушка выдыхает, окидывает меня скептическим взглядом, берет меня за руку и тянет в сторону магазинов. Собственно, спас меня от похождений до ночи только тот факт, что у меня запланировал бой. Но даже так, 5 часов таскания туда-сюда в поисках подходящего наряда немного утомляло. Правда, наградой за это было любование одной лисицей в различной одежде, которая почти вся ей подходила. К тому же, хотя девушка и перемерила все, что можно, но она также понимала, что у нее в гардеробе и так было достаточно вещей, поэтому обошлись мы только туфельками, весьма подходящими под ее цвет волос, и одной очень понравившейся юбкой. Причем, хотя я и был в восторге от всей ее одежды, именно это повергло меня в шок. Ну я прям не знаю. Она удивительно сидела на ее фигуре, подходила по фасону и цвету ее укороченному светлому жакету и, хотя чуть оголяла бедра, но так, что вот не прикопаться и простор для фантазии есть. А чулочки на ее прекрасных ножках только дополняли образ. Ух, Худзинь. «Почему ты так пристально смотришь?» Она посмотрела на меня очень скептично. «Ну, я и правда чуть подзабылся. Прости, меня твой образ лишил дара речи, а взгляд отвести и подавно не смог. КХМ». Она развернулась и пошла вперед. «Идем, еще чуть-чуть, и ты опоздаешь на свой первый бой». Конечно, арена была в самом разгаре. Так как уже был вечер, фонари работали на полную, освещая здание. «Сестрица Лина». Нас окликнула та розовая девушка, Сяву. В их отряде был и ее спутник Тансан, а также светлячок и еще 2 человек. Один из последних, пухлый паренек с красными волосами, окинул таким взглядом мою девушку, что меня аж на секунду повергла в шок такая наглость вместе с похотью. Правда, мой светловолосый друг его быстро приструнил, причем почтительно мне поклонившись, как бы извиняясь. Толстячок удивился, но быстро подстроился под ситуацию. Сяву. Вот и мы снова встретились. Моя лисица улыбнулась и махнула рукой. Я же обратил внимание на их предводителя, того самого святого. Он смотрел на меня в ответ. Чуть улыбаюсь и немного кланяюсь, отдавая должное его рангу, говоря: «Уважаемый святой, рад вас снова видеть. И я тоже, молодой император». Он чуть поправляет очки. Незнакомая девушка, что тоже была частью их компании, а также толстячок очень сильно удивились. «Надеюсь, вчерашняя ситуация осталась в прошлом?» «Конечно, мужчина мне кивает. К тому же, мы ведь так и не представились друг другу». «Ох, и то верно, моя вина. Я Тун Худзинь, а моя дорогая спутница Хулина. Мы странствуем в поисках силы и материалов. Я Флант, ректор Академии Шрек. Со мной ученики. Тансана и Сяву вы знаете? Тот самый парень, что вчера вам нагрубил, дай ему бай». На этом моменте светлячок вышел чуть вперед, поклонился и заговорил: «Я прошу прощения за вчерашнее происшествие». «Да ты что, ты, получается, адекватный, и ведь реально, по крайней мере, лжи в его словах не было, все в порядке. Просто никогда не лезь с агрессией на того, чьего уровня духа ты не знаешь». «Конечно, КХМ, рад, что все окончательно разрешилось. Двух оставшихся зовут Бжуджу Цин и Махун Цзюнь». Повисло неудобное молчание, ибо разговаривать нам было не о чем. Однако Сяву его быстро разрушила. «Вы тоже на арену?» Она подбежала к Лине, схватив ее за руки. «Да, через 10 минут примерно у Худзиня бой там. Пойдемте вместе». И тянет Лину за собой. «Мне бы ее позитив вместе с наглостью. Хотя, ладно, не будем об этом. Сяву, это грубо». Тансан решил вмешаться. «Ну, брат, не переживай об этом». Лина качает рукой в успокоительном жесте. «Мы не против вашей компании», и взгляд на меня, явно спрашивая о том, все ли хорошо. «Согласен, вместе веселее». Чуть улыбаюсь. Одновременно с этим и Флант, и этот беловолосый мубай выдыхают. «Чего это они? Тогда идемте скорее, мы тоже хотим зарегистрироваться». «Ой, а если вы только недавно прибыли, не поставит ли нас против вас?» «Нет», качаю головой, «градация рангов не позволит, к тому же, Правила арены не позволяют ставить соперника настолько выше уровнем. МММ. Сяву приложила пальчик и задумалась. В то время как Мубай меня сразу же спросил, вы уже участвовали на этой арене? Нет. Но всем, кто выше 60-го, дают золотой ранг автоматически. Банально нет равных соперников. А во, уже довольно давно тут, но такого не знал. Так и не должен был. Тебя просто это могло коснуться, оттого и не было информации. И то верно. После этих слов мы отправились в здание. Все ученики пошли в регистратуру, где им Светлячок рассказывал о тонкостях рангов арены. Я и Хулиина же отправились на трибуны, ибо до меня еще, судя из расписания, два боя. Они пролетели довольно быстро и, к удивлению, не кровожадно. Противники бились так, словно друг друга уважали. Такое редко встретишь. Наконец, объявили и мой бой. В противниках, как я узнал из большого табло наверху, у меня выступал маг силы 65 уровня. Он был довольно молод в сравнении с, допустим, теми участниками, что были до этого. По лицу можно было дать около 25, но думаю, он старше, учитывая возможности культивации и эффект омоложения. А сейчас поединок этого дня. Два императора духа сразятся за право сильнейшего. Ведущий, на своей летающей платформе, был в очень радостном настроении. Ну, это его работа. Слева на арене выступает Тун Худзинь. Он маг ловкости 64 уровня. На этой арене он впервые пробует свои силы. В противовес ему выступает Анго, по прозвищу Разрушительный удар. У него уже 5 побед подряд. Будет ли это шестая или же новичок не даст ему этого, узнаете прямо сейчас. У участников есть 30 секунд на призыв духа. Мой противник сразу же проявил свою аппликацию. У него дух слона, кольца, полагаю, лучшие, за исключением первого, оно белое, то есть до 100 лет. Анго, маг силы 65 уровня. Держись, молодняк, я покажу тебе, что с таким смазливым личиком здесь не место. Интересно, это ж как он определил смазливость. У него какая-то особая шкала, просто выглядел он вполне сносно. Не мне судить о мужской красоте, ибо я по девушкам. Уродом его точно не назовешь, да даже среднячком. Почему у него такое обо мне сложилось мнение? Ладно, подумать успею после. Тун Худзинь, маг ловкости 64 уровня. Взяв его манеру представления, я проявил свои кольца. Арена погрузилась в тишину, а лицо моего противника очень сильно напряглось. В любом случае, мне все равно. Смотрю на ведущего и говорю, мы оба, полагаю, готовы. Пожалуйста, объявите о начале боя. Конечно. Итак, схватка начинается. Включаю первое умение и вместе с ним второе. Надо проверить его прочность. Парень хотя и подвис, но быстро сориентировался, решив принять мой удар своим кулаком. Это он зря. Включаю алмазно-золотистые руки, и от нашего столкновения происходит взрыв, от которого мы оба отлетаем. Однако мой противник трет руку от боли. Ах ты! Четвертое умение – буйство слона. От него пошло нечто вроде пара. После чего он стал топать. Каждое новое приземление ноги вызывало вибрацию. Проверять, насколько сильную, я не стал, использовав четвертое умение и просто взлетев. Ему пришлось отменять атаку. Ускоряюсь еще сильнее и вступаю с ним в ближний бой, не давая вообще использовать умение. Он хотя и блокирует часть ударов, но большинство попадают в цель, ибо разница в скорости очень большая. Мой противник все больше сдает позиции. Кха. Шестое умение. Заслоняющий купол слона. От него пошла недобрая аура, что приобрела серый окрас и стала увеличиваться. Я отступил, но от мало было толку, ибо оно, похоже, способно поглотить всю арену. Что ж, третье умение, а за ним шестое и, наконец, пятое. Вихрей появилось настолько много, что они начали всасывать в себя энергию от шестого кольца моего противника. Хотя я и знатно потратился по духу, но, судя по всему, это конец боя, ибо это Анго упал без сил. Отзываю свои умения и опять смотрю на ведущего, что не может собраться с мыслями. Через пару секунд он наконец объявил. Победа за Тун Худзинем. Арена стала громко аплодировать. Как только я вошел в туннель, что вел на трибуны, ко мне подбежала Лина. Она ничего не сказала, просто мне кивнула и обвивала меня руками, чуть прижавшись. Так мы и пошли на регистратуру. Ведь выигрыш нужно же получить. КХМ, о чем это я? Да, моя лисица поставила на меня 100 тысяч монет, и эти отбила сумму, затраченную на слитки. Дважды. Девушка, что выдавала деньги, а чьей-ень красноречиво смотрела, но ничего не сказала, ведь такая ставка разрешена. Она максимальная, даже забавно. Закончив с формальностями, нас окружила компания из Шрека. Вау, как ты получил настолько сильные кольца? Толстячок прям пылал от нетерпимости. Он сжал кулаки, поднял руки и чуть пригнулся, будто ярый фанат увидел, как его команда только что победила. В противовес этому, ректор Флант на него серьезно посмотрел и сказал: «Хун Цзюнь, невежливо спрашивать людей об их способах культивации. Если молодой император Ху Цзинь захочет поделиться этим, то точно не по твоей просьбе. Давайте без формальностей, господин Флант. Просто Ху Цзинь, все в порядке, я объясню. Смотрю на Красноволосого, даже если бы я сказал тебе, то у тебя не получилось бы. Тут мало того, что нужен крепкий разум, вношу в свой взгляд строгости, а в твоем случае это пока невозможно, ибо, судя из того, что я увидел, свои взгляды, полные похоти, ты плохо контролируешь». Он почесал затылок, явно стыдясь этого, но это поправимо. «Другое дело, тебе нужна крепкая воля, огромное желание и кое-что еще. Однако последнее рассказать, как выдать государственную тайну для мастера духа. Поэтому не заморачивайся лучше, а потихоньку занимайся своим характером и желаниями, дабы ты сам шел к ним по собственному велению, а не они тебя заставляли идти на своем поводу, да поглощай кольца такие, которые точно осилишь, ибо даже мне, имея на руках все данные, приходится иногда рисковать. Апа, я это зря сказал, чувствую, как пальчики Лиены чуть сжали мою руку. Эх, эх, прости, ты прав, что-то он совсем раскис. Воспринимай мои слова как учение. Тебе же лучше будет, если ты поймешь свои ошибки и их исправишь. Хотел бы я тебя обидеть или навредить, то, наоборот, ничего не говорил. Понял, я понял. Ну вот, правда, как-то он быстро настроение меняет. Ну ладно, спишем это на мотивацию. Кстати говоря, Сяву и Тан Сан были на очереди в бою 2 на 2. Назвали они свою команду Сан Ву. Оригинальность так и прет. Во всяком случае, я был бы не прочь посмотреть на их поединок, особенно за действиями парня. Как оказалось позже, эти двое зарегистрировались еще и на сольные бои, как, в общем-то, и все остальные. И в приоритете на арене как раз эти схватки и были. Первой вышла Сяву. Ничего примечательного, стандартный бой мага ловкости и силы, причем последний был не самым умным и занимался полной фигней, отчего быстро и проиграл. Следующим объявили Сана и Джу Цин, и вот этот бой уже был крайне интересным. Выяснилось, что Сан владеет духом серебристой травы, причем, судя по характерным наростам, она у него еще и ядовитая, что ли. У меня резко возник вопрос, зачем, какой смысл в такого рода траву пихать яд? Свойства растения ведь совсем о другом говорят, это контроль в первую очередь. Ладно, во всяком случае, это его дело. Во время боя парень использовал еще одну технику на основе ци. Я бы назвал ее небольшим ускорением. Фактически, это физическое усиление вроде техник ниндзюцу, но с аурой поверх. В общем, довольно полезная вещь в этом мире, но, если учесть здешний прост силой духов, едва ли он со своим запасом сможет длительно ею пользоваться. Ну может быть, уровня эдак до 40-го. Да и к тому же, такого результата можно добиться тренировками тела, а не использованием энергии. Однако, как бы я сейчас ни гудел, но эта техника знатно упростит ему жизнь на первых этапах обретения силы. Сану победа далась легко. Очевидно почему. Маг ловкости, который не может выиграть в скорости, обречен на поражение, а тем более против духа контроля. Загнав Джу Цин в клетку, он использовал это, дабы перехватить ее в воздухе и сковать. После девушка сдалась, и они переговорили о чем-то. Как только оба вернулись, все шреки пошли записывать результаты. Правда, в процессе команду Сан Ву вызвали обратно на арену. Ну что ж, им только можно пожелать удачи, а я бы чего-нибудь поел. И похоже, не я один, ибо Лина уж очень озабоченно смотрела на конфету в руках проходящего ребенка. Поэтому нас ждет ужин. Ну или я так думал, ибо Ху Цзинь, ну давай их дождемся или еще как мы можем просто так уйти, они ведь наши младшие. Пока шел бой, который, к слову, не был интересным, за исключением момента, когда противники известного нам дуэта использовали особенным образом свои молоты, отчего Сяву оказалась в не самом хорошем положении. Сан использовал он, блин, использовал мои алмазно-золотистые руки. Ну не совсем, конечно, эти были другого направления, но сама суть, нам точно надо поговорить. В общем, паренек, хотя и большую часть удара приняла техника, получил достаточное количество урона. А Сяву, видя это, как озверела и достала какое-то оружие, выстрелив в обездвиженных соперников, их сковала трава Сана в процессе битвы, чуть было их не убив. Благо, ее союзник успел уберечь девочку от опрометчивого поступка и отбил снаряды уже своими иглами. Такие использовались в качестве скрытного оружия. Интересно, не знаю уж, что кто такой этот Тан Сан, но с каждым его действием я сомневаюсь в том, что Динь Тянь он открыл по случайности. Лина с каким-то волнением посмотрела на меня. Она поняла мои мысли. «Худзинь, скажи, пожалуйста, это руки Тан Сана ведь очень похожи на твои?» «Да, а еще я вполне могу повторить его технику перемещения». Мы разговаривали тихо, дабы нас не услышали. «Но как такое возможно? Я пока и сам не знаю, милая, но обязательно это выясню. Похоже, нас ждет очень увлекательный разговор». Второй том, 27. Тан Сан и столица империи Тяньдоу. Ректор Флан покинул нас, как только увидел, чем закончился поединок, сославшись на дела. Правда, это чуть странно, но дело его. Может быть, что-то случилось. Победа, очевидно, досталась команде Сан Ву. Двое их противников были очень благодарны за сохраненные жизни, поклонились, после чего удалились. Теперь-то мы можем пойти поесть, ловлю взгляд Лины. Она мне легонько кивает, при этом говоря: «Разве тебе не хотелось бы побеседовать с Тан Саном? Это я сделаю позже. Возможно, завтра рано утром или сегодняшней ночью. Сейчас возле него много людей, а лишние уши нам явно будут ни к чему. Все настолько серьезно, верно? Насколько точно, не скажу, ибо и сам не знаю. Уже про себя добавляюсь, что в крайнем случае, я могу рассчитывать и на то, что он переродился, как и я. Это может вызвать неудобства, особенно с его скрытым оружием. Хм, секта Тан, может быть, или же он просто скитающийся мастер. Ладно, это выяснится в процессе. Кто знает, возможно, это простое совпадение. Хотя в такого рода шутки я не верю. Перед уходом мы попрощались, а я же отправил зачарованный шепот Сану о том, что сегодня ночью нам нужно поговорить. Он был сильно озадачен, видимо, ища причину, но все же легонько мне кивнул. Отправились мы в ближайший ресторан. Ужин прошел немногословно, в основном потому, что я был сильно задумчив, а Лина прекрасно это видела, отчего и пыталась мне мешать. Спасибо ей за это. Вернувшись в отель, девушка жарко меня поцеловала, и не один раз. «Пожалуйста, не рискуй, хорошо?» Она положила обе руки на мои щеки и очень трепетно посмотрела. «Конечно, чуть поправляю ее челку». Она мне кивнула и отправилась спать. Я же, просидев на балконе в ночной тиши, изредка нарушаемой городской суетой, допил свой чай и отправился. Блуждая по крышам города в поисках Академии Шрек, я довольно быстро наткнулся на нее. Правда, это больше было похоже на какое-то разрушенное поместье, хотя было размером великовато, скорее уж деревня. Да, это хорошо подходит. Проникнуть. Ну, не совсем правильное слово, ведь сюда мог зайти любой желающий. КХМ. Короче, зашел я в эту академию как к себе домой, ведь с моей скрытностью вряд ли меня заметил бы даже Флант. По пути наткнулся на идущую вялым шагом девушку, что была с заплаканным лицом и очень сильно грустила. ХМ. Ее обижают что ли здесь? Ладно, дело не мое. Найти общежитие парней оказалось на удивление просто. Ну, они и не пытались скрываться, отчего их аура духа была видна за пару десятков метров. Я постучал в дверь, и через пару минут из нее показался Тан Сан. Он отчетливо был серьезен и, кажется, даже готов к бою, что ли. «Тебе не нужно вести себя так настороженно. Хотел бы убить, сделал бы это без предупреждения. Иди за мной». Он просто кивнул и чуть выдохнул. Мы отошли на довольно приличное расстояние. Я облокотился на дерево и сразу начал разговор, ибо тянуть смысла не было. «Ты владеешь ци». Вижу, как он напрягся. «Не пытайся отпираться, это факт. Могу я узнать откуда?» Я вдруг заметил в своем теле еще один источник энергии. «Это ложь. Ты прекрасно и сам должен понимать, что без тренировок на Дантянь, открыть больше точек ци у тебя не получится. А значит, либо ты супергений, которому повезло случайно наткнуться и открыть принцип медитации ци и разработать на этом плане техники, твои руки, глаза и то светло-синее перемещение. Понимаешь, как это абсурдно звучит?» Он сжал кулак. «К тому же, оружие Сяву, а также те иглы, это ведь твои работы?» «Да, знаешь, с таким оружием обычно отправляют убивать. Этим занимаются секты, что сосредоточены на скрытности. Поэтому, давай начнем сначала. Откуда у тебя ци?» «Я знал, как ее культивировать, и начал постигать еще в юном возрасте. Откуда ты знал о ней? Он сильно замялся и отвел взгляд. Так, я вроде тебе не враг. Понимаю, что мы буквально знакомы с тобой пару дней, но тот факт, что ты еще жив, говорит сам за себя. Под пытками ты уж точно сознался бы. Чуть угрожающе смотрю на него. Но хорошо, я тоже тебе кое-что покажу. Активирую алмазно-золотистое покрытие на здоровой руке. Видишь, наши техники очень схожи. Подожди, так ты тоже переродился здесь? Он все-таки решился. Не видя проблемы в том, чтобы ответить честно, я кивнул ему. Получается, что мы тут далеко не одни. Снова напряжение. Не знаю. Тебя я встретил впервые за свои 17 лет. Возможно, есть еще подобные нам люди. Выдыхаю и слегка разминаю шею. Лучше скажи мне, уж не в секте Тан ты был? Твое оружие очень на то похоже. Его взгляд стал жалобным и грустным. Да, как раз оттуда. Значит, мы еще из одного мира. Насколько я слышал, гения из вашего клана подвергли сомнению, отчего он, в доказательство своей правоты и верности, решил покончить жизнь самоубийством. Это был я. Я вздохнул и смежил веки. Не поощряю такое. Мне все равно, какая там была ситуация, не утруждая себя, останавливаю его попытки оправдаться. Я из клана Артефакторики. Маа, верно, умер из-за своего бессилия вместе со спешкой. В процессе создания сильного артефакта просто взорвал себя. Он было хотел сказать что-то в утешение, но я его остановил рукой. Не стоит, я того заслужил, раз не смог справиться с поставленной задачей. Как скажешь. Так, ладно, подозрения я свои подтвердил. Может быть, у тебя есть вопросы, как ты стал к такому юному возрасту столь сильным? Не скажу. Тебе достаточно подумать, и мой способ станет очевидным. Еще что-нибудь, ты ведь из клана артефактов, можешь мне продать несколько своих изделий? Продать? Нет, у меня денег в достатке, а вот обменять на твое скрытое оружие я вполне согласен. Он задумался, после чего покачал головой, отвечая, я тебе не доверяю, я тоже, но у нас был бы равноценный обмен, но ты только что отказался. Снова выдыхаю и смотрю на ночное небо. У тебя все? Да. Хорошо, перед моим уходом скажи мне одну вещь. Какую? Сяву получила какое-то наследие? Почему ты так решил? Он напрягся и спрятал руку за пояс. Да тише ты, парень. Ну серьезно, к чему тебе эти резкие действия? Она, по сравнению с другими духовными практиками, слишком яркая. Тан Сан подрасслабился и теперь озадаченно на меня смотрел, ожидая объяснений. Я продолжил. Мои глаза, как и твои, впрочем, способны видеть потоки энергии. У тебя, видимо, они еще недостаточного уровня, раз не заметил. Я все равно тебя не понимаю. Так ты не знаешь. Он снова напрягся. Да хватит уже. Честно, заколебал. Советую тщательнее оберегать свою сестру. Спасибо за совет. Его тон можно было назвать грубым. Но я это проигнорировал и ответил. Ни за что. И кем бы ты меня ни считал, да даже врагом, я серьезно. Однажды может оказаться так, что она чем-то больна, например. Не знаю уж точно, что тут может происходить с духом, но советую задуматься. Зачем тебе это? Прекрати меня считать меркантильным человеком. Просто потому, что мне не все равно, а с пары десятков минут разговора с тобой и парочки советов с меня не убудет. Чуть массирую виски и продолжаю. Ладно, отправляйся спать, я тоже пойду. Не дожидаясь его ответа, просто взлетаю и лечу по направлению к гостинице. Диалог вышел продуктивным, его вполне можно так назвать. И появилась одна большая проблема, Тан Сан и скрытое оружие. Если парня окрестили гением, то он может многое, очень, сука, многое, что может вылиться в проблему. Быть изрешеченным какой-нибудь суперсильной фигней мне не очень хочется. Одновременно с этим, иметь такое оружие уже у себя было бы крайне неплохо. В общем, тут целых 4 возможности. Надеяться на то, что Сан хреновый мастер оружия, что вряд ли, не пересекаться с ним вообще, на всякий случай, просто пойти и убить его, но титулованный Дула, он напрягает, ибо черт знает, за кого он топит, или наоборот стать другом закадычным. Что ж, Лина уже спала, она мило обняла подушку и закинула ножку на диван. Собственно, а почему она спит на диване? Ладно, перенесем ее. Поцеловав девушку в лоб, я удалился из спальни. Мне тоже следовало поспать. Занял я как раз прошлое место Хулины. Утром меня ждал очень приятный запах. Видимо, лисица заказала завтрак. Потерев глаза, окончательно избавился от остатков сна и прошел на всякие гигиенические процедуры. Приятного аппетита! Закончив с утренними делами, Я только-только вошел в кухню, где застал девушку за поеданием какого-то вкусного тортика. Девушка доживала. Спасибо, твоя порция завтрака под крышкой. Присаживаюсь, открываю свою вкусно пахнущую еду и вдыхаю аромат с явным наслаждением. Прекрасно, ты ведь даже еще не попробовал. Ну, хорошую еду видно сразу. Скептический взгляд прилагается. Впрочем, девушке интереснее было доесть свою сладость. Чем бы ты хотела сегодня заняться? Мы ведь так аукционы не посетили вчера. Думаю, стоит туда наведаться. И все? Ну, да. Просто больше как-то ничего не хочется. Мы ведь взяли отдых для восстановления твоих ран. Как они? Кстати, я полностью здоров. Даже канал потихоньку затягивается. Через пару недель уже смогу проводить ЦИ. Может быть, сразу тогда отправимся в столицу империи? Там нужно найти Цзянь Жэньсюэ, да и материалов там куда больше. Аукцион, кстати, тоже присутствует. Правда, не знаю, за сколько мы туда доберемся. Да и карту надо бы. Задумчиво подношу палец к подбородку. Хорошая мысль. Тогда после завтрака, да, и у меня есть идея, как туда быстро добраться. На моих крыльях. О, девушка чуть взбудорошилась и энергично закивала. Мне очень понравилось тогда летать. А почему, в таком случае, не попросила меня еще раз? Ну, лисица очень мило отвела взгляд. Тогда мы оба заняты были, а потом как-то забылась и вообще. Так, пометочку, чаще катать свою девушку на крыльях. Чуть вскидываю палец возле головы, изображая в виде жеста слова «я запомнил». Точно-точно, мне покивали. И не забывать, мы оба рассмеялись. Собственно, прикупив в ближайшей лавке карту точного маршрута, а также собрав некоторые припасы, мы выдвинулись в столицу Тяньдоу, и путь оказался всего минут 30. Это даже забавно. Первое колоссальное различие – величина ворот здесь. Они огромные, наверное, раза в два больше, чем таковые были в прошлом городе. На после стояли служивые, все в серебряных доспехах. Один из них, заметив, как мы приземлились, легким бегом подошел к нам. «Приветствую в городе Небесного Дау. Пожалуйста, могу я узнать вашу цель визита? Туризм, материалы, аукционы, да все, пожалуй». «Хорошо, вы можете проходить. Даже пошлину с нас не возьмете?» «Нет, вы духовные практики. Согласно контракту с Имперской Академией, мы обязаны пропускать вас без проблем, так как потенциально вы одни из тех, кто может поступить туда. Интересно, и весьма хорошо. Такое отношение даже пленяет, не сильно, но сама суть. Масштабы, конечно, великолепные. Дома огромные, лавками вообще полнятся каждые улицы. Сразу видно величие столицы. Тут даже кузнецы намного более обширные. А сколько там материалов? Правда, нужные мне кристаллы для ожерелья я не нашел, ибо они все такие же посредственные. Спрашивая местных на предмет более лучшего материала, мне лишь качали головой. Ну, если у них нет, то вряд ли это вообще поблизости есть, иначе бы продавалось. Простая логика. Правда, моя настойчивость дошла до главы местных кузнецов. Я так полагаю, вы два духовных мастера, что спрашивают моих людей о кристаллах. Да, киваю. А вы, Мономеркурий, глава здешнего филиала. Давайте пройдем в мой кабинет, мне кажется, у меня есть для вас решение. Хаем, работа на устроение или добычу, полагаю. Ну, даже так это неплохо. Лина тоже была не против. Мы обошли всю фабрику. Что ни говори, а здешние люди не простые кузнецы, а именно качественные и уже давно не любители. Правда, до мастеров, конечно, им далековато, но суть это не меняет. Каждый их удар молотом нес в себе нужную частицу энергии, иногда побольше, иногда поменьше, все ради того, чтобы слиток металла или же оружие, какой-нибудь меч или копье, было прочнее, выглядело лучше, в общем, все, чтобы увеличить качество для последующей продажи. Причем это прям видно. Вот получил человек необработанное железо, условно, килограмм за 20 серебра, затем хоп, пара ударов, и теперь этот металл уже стоит 60 серебра. Утрирую, конечно, но мне очень нравится наблюдать за работой, в которую вложено много сил и которая приносит такого рода прибыль. Это просто завлекает. Наконец показался кабинет мастера гильдии. Он пропустил нас внутрь, закрыл дверь и сразу же уселся за свое кресло. Присаживайтесь тоже, стулья не для красоты, и тут даже мебель качественная, на ней приятно сидится. Итак, господин Мана, чем мы можем вам помочь? Для начала, могу ли я узнать ваш уровень? Понимаю, звучит очень нагло с моей стороны, но смею заверить, что у меня нет никакого намерения вам вредить. От этого прямо пропорциональна возможность успеха задания и, соответственно, количество нужных вам кристаллов. Никаких проблем, я даже не соврал. Он мало что сделает, зная мою или на текущую силу культивации. У меня 64-й, моя спутница имеет 52-й. По лицу мужика стало видно, что рассчитывал он на куда меньший уровень. Забавно даже, КХМ. Тогда проблем никаких быть не должно. В общем, моя просьба такова. В солнечном лесу, рядом с городом, довольно глубоко, есть залежи чистых кристаллов. Но там сидит дракон. Возрастом он около 25 тысяч лет. Даже разумен, вроде как. Из-за свойственной любви таких существ к блестяшкам, он оттуда не уходит, а наоборот, таскает в свою пещеру все больше всякого хлама. Ваш уровень позволяет одолеть его. Мои же люди займутся добычей. Ее поделим 50 на 50. Поделим мы на ваш процент только руду. Оставшиеся вещи все достанутся нам. Может быть, только процентов 10 могу вам выдать. Если согласны, то мы договорились. 60 руды. 45. 65. 40. Он еще больше нахмурился. Я продолжил. У вас особых вариантов нет, а информацию вы нам уже сказали. Поэтому, с добрым нравом, я верну 50%. И, так уж быть, повышу остальной до 15. Он задумался, выдохнул, после чего кивнул. Хорошо. Получив карту и местоположение нашей цели, мы направились в ближайший отель, дабы подготовиться. Первоочередно, запасы амулетов. Их у меня очень много, ибо в процессе путешествия я их почти не использовал, по того случая с лисами. Я все еще не могу найти такого рода материал, что даст возможность сделать амулет защиты от 60 уровня хотя бы, поэтому лишь от 30 на обе руки и ноги. Лине тоже выдаю. Опасен и тот факт, что мой канал на поврежденной руке еще далек от заживления, но нас двое, и вполне сможем уничтожить дракона. Хотя он и силен для своего возраста, я бы сказал, сейчас его сила 40 тысяч того же очаровательного лиса, но у нас огромное преимущество, моя коса вполне пробьет его шкуру, духовное оружие, потому что, да, несмотря на сильную резистентность дракона к эффектам, разум у него не защищен, оттого Ильина спокойно сможет действовать, яснее уже будет на месте. Ты уверен, все точно в порядке? Стоило бы, конечно, рассказать ей о проблеме, но она не поймет, ибо просто не знает. По возможности буду просто не использовать нерабочую руку. Поэтому, погладив по голове свою прелесть, за что получил поцелуй, я кивнул и заверил, что все пройдет хорошо. Через полчаса мы пошли в солнечный лес. Второй том, 28, драконье логово. И все-таки, ты думаешь, там правда дракон? Не знаю, качаю головой, попутно вспоминая прочитанные книги о зверях духа. Насколько мне помнится, эти существа очень хорошо скрываются. К тому же, живут в специализированных условиях, типа очень яркого холода или же сильнейшей жары. Да, я тоже где-то это читала. Еще, если не ошибаюсь, есть и странствующие особи. Может быть, один из них решил основаться в определенной точке, нашел что-то сильное, или же там есть подходящее место для культивации, к примеру. Вполне возможно, действия такого рода зверя тяжело предугадать, ведь он имеет довольно высокий интеллект. Разве что я не понимаю, почему он просто не перенесет свой схрон куда-то в менее людное место. Согласна, девушка кивнула и чуть потерла ладошкой лоб. Он ведь должен знать, что если его обнаружили, то, скорее всего, за ним начнется охота. Если не с целью забрать кольцо, то, по крайней мере, для сбора всех сокровищ, что он накопил. Предположу, что у него там есть такой объект, который он банально не может переместить, оттого и сидит на месте. Или же он просто не понимает. Такое тоже возможно. Чуть развожу руками. Мы просто можем его переоценивать. А может, это вообще не дракон, а какой-то дальний сородич. В любом случае, на месте станет ясно. Пришли на место мы довольно быстро. За пару часов, как и было озвучено, эта пещера в горе, внутри которой даже на входе были расположены золотые монеты, немного, правда, бросился в глаза и запах, тут очень воняло, по всей видимости, все отходы жизнедеятельности дракон скидывает вокруг себя, да и под ногами какая-то жижа неясного происхождения. В общем, такое себе место, но нужно потерпеть. Лине было намного хуже, она вообще на дух не переносит чего-то подобного, но девушка стоически держалась, Более того, даже не сказала ничего по этому поводу. Мне остается ею только восхищаться. В округе также были следы крови, что тянулись с разных сторон. Видимо, этот дракон охотится и тащит все домой. В таком случае я боюсь представлять тот запах, что будет внутри. Ладно, опустим пока это. Еще можно было большое количество вещей, простых вещей, одежда, посуда, медикаменты и прочее. Судя по характерной свежести, недавно тут пал караван, ибо все перечисленное было едва ли не новым, а количество говорит само за себя. Лина это тоже заметила, стиснула кулачок и посмотрела на меня. Худзинь, там ведь могут быть живые люди. Вполне. Киваю, а выражение лица лисицы становится еще более скверным. Хочешь их спасти? Да. Но я также осознаю возможные риски. К тому же, не факт, что мы вообще правы. Несмотря на бравые слова, такая информация явно испортила ей настроение. Так, я строго на нее посмотрел. Значит, план действий таков. Проверяем, где вообще сейчас этот зверь. Если внутри, то выманиваем громким звуком. Если же нет, то при наличии живых внутри, вытаскиваем их. Нам бы их еще довести до города. Это после. Если дракон обнаружит пропажу, он будет готов к нападению. Чуть качаю головой. Мы отведем их подальше от места схватки и попросим подождать. Теперь насчет самого боя. Мы не знаем ни его габаритов, ни его элемента. Поэтому драться придется в неизвестности. Я вступаю в прямую конфронтацию, ты держишься поодаль, изредка нанося точные удары. Твое пятое умение очень хорошо должно сработать, ведь у зверя будет почти 100% слабее разум. Вопрос в том, насколько ты сможешь его удержать. Я закрыл глаза и задумался. У меня еще и другие умения есть. Я знаю, но твое четвертое умение будет сильно мешать мне, в то время как второе не будет эффективно. Насколько я помню, у драконов очень высокая сопротивляемость негативным воздействиям. Глаза, собственно, тоже бесполезны, а твое первое умение, ХМ, так оно может помочь. Несмотря на то, что непосредственное воздействие бессмысленно, разум его вообще не защищен или защищен очень слабо. Но ты ведь понимаешь, что, находясь в бою, вряд ли ему будет дело до моей сладостной речи. Может быть, сработает кость духа, на это можно было бы поставить, но в таком случае тебе придется подойти, что не есть хорошо. Хотя я и буду его отвлекать, есть шанс, что он успеет тебе навредить. Я способна выдержать удар, да и я не об этом говорю, вру об этом тоже, но ей это знать не нужно. Проблема в том, что, решившись твоей поддержки, придется туго и мне. Мы должны быть командой. Подхожу чуть ближе и беру девушку за руку. Поэтому, чем больше мы будем друг другу помогать, тем лучше. Хах, это говорит тот, кто в одиночку убил огромную стаю лис. Это другое. Там на кону стояло многое, это раз. Лисы-соперники не самые сильные, если смотреть с точки зрения прямой конфронтации. Два. Дракон же вообще едва ли не сильнейший из-за своих сильных крыльев, габаритов, а в большинстве случаев и дыхания своего элемента. Три. Мы не имеем опыта против него, в то время как в прошлый раз имели хотя бы приблизительное представление. 4. Я поняла, мне ладошкой закрыли рот, похвалила на свою голову, чуть укора во взгляде. Ладно, прости, убираю ее ручку и глажу, но нам правда важно быть осторожными. Хорошо, она строго мне кивнула и посмотрела с полным доверием. Моя милая лисица, опять ты на меня странным взглядом смотришь. КХМ, ничего не могу с собой поделать, отвожу взгляд. Мне иногда не верится, что у меня есть такая девушка. Смущается. Так, все, лишнее закидываем в кольцо и идем к пещере. Мы вошли. Как и предполагалось, внутри было еще хуже. Меня чудом не вырвало, а вот Лина сдержаться не смогла. Сама пещера представляла из себя достаточно извилистое место. Поэтому, дабы избежать потери пути обратно, я помечал косой стены характерными надрезами. При напитке духом моя коса проходит сквозь камень как нож сквозь масло. И, несмотря на всякое непотребство в виде запаха, крови и местами человеческих костей, это место внушало величие. Действительно, сами ходы были крупного размера, попробую уместить дракона, а характерная гладкость каменных стен говорила о том, что место существует довольно долгое время. Вопрос, почему его, собственно, не монополизировало государство, отправив одного дула, дабы тот зачистил тут все быстренько, не знаю. Вполне возможно, что Тяньдау сейчас не до этого, учитывая, что у них шпион в лице Жэнь Сюэ, что влилась на место первого принца, У них офигеть как все хреново. Конечно, блюсти такого рода конспирацию тоже сложно, но допустить, внимание, смерти своего первого наследника, да еще его подмену не заметить, даже не знаю, как сказать, ну просто тупо. В любом случае, отошел я от темы. Мы прошли несколько закутков, было несколько тупиков, а также выходов в другое место леса, что чуть усложняло охоту, ибо черт знает этого зверя, откуда он зайдет и как быстро прознает о присутствии незваных гостей. В конце концов, мы наконец вышли на огромное помещение. Там было сразу уже несколько точек интереса. Гора, я повторюсь, гора золота, навскидку, около 1,2 млн, различного рода бижутерия, браслеты, цепочки, даже тиары и короны. Жуть. Затем искомый кузнецами и мной кристалл, он был частью стены. Вдали была клетка, в которой находились явно истощенные люди. Лина сжала руку, но ничего не сказала, так же как и я, осматриваясь. Далее шел выточенный трон из камня, он был в грязи. Возле него также были люди, что пытались оттереть его. Значит, он их использует в качестве рабов, а потом съедает, не позавидуешь этому. Справа, вдоль стены, висела прибитая на какой-то странный золотой гвоздь картина. Причем с изумрудными и алмазными вкраплениями. Золото там тоже было. Обалденно устроился дракончик. Самое интересное же было за стеной из ауры духа. Пространственное кольцо, явно рабочее. Как только зверь способен им пользоваться, непонятно, да и не важно. Так, владельца нет на месте. Допросим одного из людей. Девушка мне кивает. Мы подобрались поближе, нас сразу заметили. Знаете, это странное ощущение, когда на тебя смотрит, словно ты бог какой-то. Насколько же долго они тут находились? Вы пришли спасти нас? Один мужчина, что драил трон, сразу же подошел к нам и стал едва ли не в ноги кланяться. Да, но сначала нужно решить проблему с хозяином этой пещеры. Опишите в подробностях, как он выглядит, а также, как давно ушел. Это настоящий дракон, он весь красный. Ну, чешуя такая, местами серенькая. Вы уверены, что это именно дракон? Да-да, я учитель в местной деревушке, у меня есть книги о таких существах. Так, хорошо, куда он ушел, я не знаю. Однако обычно, примерно раз в день, он уходит за добычей. Ага, так, сколько тут выходов, вы знаете. Мы пытались изведать, наткнулись всего на 6, дальше было слишком глубоко. Но всегда слышно, как он приземляется рядом с пещерой, а чаще всего и определить несложно, откуда он придет. Хорошо. Спасибо, отдохните пока и наберите сил. Достаю из кольца довольно большое количество еды и воды. Поделитесь со всеми, нам остается только ждать. За это время мы многих успели перевязать и чуть помочь энергией духа. Это работает по принципу напитки тела малым количеством силы. Для обычного человека это неплохая помощь в регенерации. В числе пострадавших были и духовные мастера. Двое мужчин, они 30 уровня, и девочка лет 9, ее уровень был 15. Каждый из них был скован в цепи, дабы они не могли использовать умения. Разрушив их, первых двух я напитал гораздо большим количеством энергии. Правда, помощи от них ждать все равно бессмысленно, так хоть есть на кого скинуть обязанность сопровождения. Собственно, на этом и порешили, отправить группу людей, что были в заложниках, в сторону города. На всякий случай выдал им амулетов атаки и защиты, а также 10 золотых, хотел дать больше, но они не взяли. Учитывая здешних монстров, дойдут они без каких-либо проблем. Мы же остались ждать дракона, и через пару часов он таки явился. Его пасть была в крови, а сам он, хвостом, попрошу заметить, тащил свою добычу. Разумеется, он сразу заметил пропажу. Осматривая свои владения, он направил голову в ход, где находился я, за что сразу же получил удар косой. Последовал громкий рев, я решил его глаза. Далее шла очередь Лины. Под третьим умением она сковала его 6-м, а я начал наносить удары косой, усиленные 2-м кольцом. Разумеется, скорость от первого навыка тоже была при мне. За время действия контроля я неплохо его потрепал, но вскоре Лина схватилась за голову и чуть цыкнула. «Ты как?» – кричу ей, попутно продолжая наносить удары. «Нормально, просто откат весьма тяжелый. Человечишки, как вы смеете?» Теперь его рев превратился в сильную осязаемую звуковую волну, отчего меня отбросило на пару метров и оглушило. Дракон попытался атаковать меня, но быстро был очарован костью лисицы. Затем она активировала и свою внешнюю, нанеся очень сильный удар ему по голове. Зверь отлетел. Он опять кричит, разинув рот. Закидываю туда амулет атаки, он раскусывает один. Последовал взрыв, к счастью, только у него в ротовой полости, не распространившись по пещере. Надо бы с этим поосторожнее. Затем пытаюсь добить его косой, однако у него есть силы защищаться. Тлали, нижежество. Он лишился части зубов. Я ас-шисясу нижежу. Он собрался активировать свое дыхание. Учитывая его шкуру, оно будет огненное. Лина, быстро ко мне. Она подбегает, я беру девушку в руки и на полной скорости улетаю из пещеры, откуда секундой позже идет огромное количество огня. Затем появляется и виновник торжества. Правда, не с целью продолжить бой, а улететь прочь. Прошу лисицу забраться ко мне на спину, а сам наношу сильный удар ему по голове, и мы пикируем вниз. Вух, встаю и уже мертвого дракона. Готов, да. Лина как-то разочарованно взглянула. Даже скучно как-то. Еще так смешно ножкой потыкала, что я аж умилился. Ну-ну. Подхожу и обнимаю девушку за талию. Это ж хорошо, что ничего опасного не произошло. Мы получили опыт командного боя и сделали вывод, что у дракона 25 тысяч лет при внезапной атаке даже шанса против нас нет. А его дыхание, если бы не твоя скорость, боюсь, мы там остались бы в виде угольков. Верно, чуть кривлюсь, ему нельзя было давать выдохнуть огнем. Нельзя вообще подобного допускать. Сражались бы мы вместе без возможности быстрого ухода. Ну, нам бы пришел капут даже от такого слабого зверя. На ошибках учится. Девушка чуть потянулась и положила голову мне на грудь. Пойдем лучше обратно в пещеру. Проверим, что осталось после этого жара. Да заберем то кольцо, на которое ты настолько жадно смотрел. Я вообще даже чуть позавидовала этой побрякушке. И снова эти невинные хлопки глазками. Сама напросилась. Щекочу девушку, отчего она заливается смехом. Прекрати, ха-ха. Через пару минут были готовы уходить. Жаль, висящее на драконе кольцо поглотить нельзя, да и оно было бы полезно только для духа косы, а до этого времени еще аво-го-го. Эх, в пещере, с залпом огня от дракона, часть золота чуть подрасплавилась, но не критично. Взяв все в свое пространственное хранилище, также забрал и драгоценности с картиной. Настала очередь того самого кольца. Правда, там все еще висел барьер. Получается, установил его не зверь, ХМ. Рассматривая глазами ада конструкцию, я заметил два питающих элемента. Первый находился слева, прямо в стене, а второй в полу. Пробив к ним путь, я внимательно их осмотрел. Это простые хранилища энергии, ничего более. Тогда вопрос в другом, каким это образом сила из них поступает в барьер. Все оказалось не то чтобы проще, но достаточно ожидаемо. Внутри барьера были расположены два стержня, каждый из которых имел весьма качественный массив, причем духовный, а не истцы. Интересно, мне нужно будет потом их изучить. Забрав их к себе в схрон, защиту я убрал тем, что просто отдалил хранилище энергии, я наконец дошел до самого заветного. В кольце ни хрена не было, вообще, и это вызывало вопросы. Но даже под глазами ада, рассмотрев и так, и эдак, я ничего не нашел. Неужели реально тупо пустое кольцо?